Все последние дни с самого выхода из аула Шинджи Юрочка чувствовал себя нехорошо. По дороге в Новодмитриевскую, во время дождя и страшного бурана, он промок и промерз до костей. Его рваная одежда и обувь совсем не держали тепла и не дочищали от мокроты и холода. И если Юрочка не упал по дороге среди степи, чтобы больше не встать, то этим всецело был обязан своим соратникам. Они ободряли его, Волошинов окутал его голову своим башлыком, Матвеев повязал его голую шею своим шарфом. Последние версты полторы могучий Волошинов буквально тащил выбившегося из сил Юрочку на своих плечах. При переправе же через речку перед станицей поднял и посадил его на круп лошади казака, а сам по пояс в воде брел рядом с ним и поддерживал его. Юрочка слегка обморозился, схватил простуду и 2 дня отлеживался на теплой печке в станичной хате. В ночном бою на улицах станицы он, не вполне оправившись, снова простудился. В добровольческой армии считалось позорным ловчиться и отлеживаться в обозе. Ловчил и трусов презирали. В обоз попадали или серьезно раненые, или тяжко больные. Самолюбивый, исполнительный и гордый Юрочка и думать не хотел о том, чтобы уйти на некоторое время до полного выздоровления в санитарный отдел. Да ему и жаль было расстаться со своей ротой, со своими друзьями, тем более, что после каждого боя их оставалось все меньше и меньше. В ночь на 23 марта Юрочка участвовал в кровопролитном тяжелом ночном бою партизан с большевиками под Кутором Сибирским, в то время как офицерская бригада действовала под станицей Григорьевской. Оба пункта были взяты добровольцами. И он чувствовал себя довольно крепким и бодрым. На следующую ночь партизаны форсированным маршем прошли к станице Георгия Фипской и, соединившись со всеми силами своей и кубанской армии, на рассвете под личным руководством самого Корнилова вступили в бой с большевиками. Несмотря на то, что Георгия Фипская, огражденная рекой с бетонным мостом, опоясанная железной дорогой, представляла собой грозную защиту, невзирая на подавляющую численность большевиков, мощность их артиллерии и участие всех сторон боевых поездов, к 12 часам дня, как наметил сам Корнилов, станица была взята добровольцами, и обоз белых армий уже втягивался в ее улицы. На ослабевшего Юрочку потрясающе подействовала смерть его старых соратников, и особенно болезненно отозвалось тяжелое ранение Матвеева и мужественного, могучего прапорщика Нефедова. Оба они на глазах Юрочки были поражены осколками одного и того же снаряда, а юноша был слегка оглушен. Преследование разбитого под Георгия Фипской врага было возложено на партизанскую бригаду. Красные на открытом месте не задерживались и слабо отстреливались, отбегали все дальше и дальше, пока не втянулись в лесок, росший в верстах 2 от станицы, по обеим сторонам железнодорожного полотна. Здесь дело было труднее и продвигалось медленнее. Прячась за кустами и стволами деревьев, большевики держались упорно, каждый шаг свой сдавая только с боя. Ружейные выстрелы раскатисто и гулко раздавались в обнаженном лесу, и кусты и деревья, казалось, стонали, охали, как чувствующие живые существа, протяжно, ропотливо шумели и перекликались многолосым эхо. Никогда Юрочка не чувствовал себя так худо, как сегодня. Его мужественную, закаленную в боях и в несгодах, всегда готовую на подвиг и жертву, душу сегодня точно вынули, и в груди осталась гнетущая пустота. Голова у него кружилась, в ушах звенело, рябило в глазах, несколько раз к горлу подкатывался клубок, позыв на тошноту, руки и ноги дрожали и подламывались в коленях. И несмотря на то, что в воздухе совсем не было жарко, а скорее свежо, он несколько раз мгновенно обливался холодным потом. Но главное, что его особенно угнетало, это страх, с которым он всегда прежде умел успешно бороться и в горячке боев совершенно одолевать его. Сегодня Юрочка не узнавал себя и глубоко презирал. Он чувствовал, что трусит. Ему все казалось, что каждый выстрел несет пулю ему прямо в голову. И если он крепился и дрожащими неверными ногами шел в цепи со своими соратниками, а не повернул назад и не убежал с поля сражения, то только потому, что он был самолюбив и больше жизни дорожил твердо установившейся за ним репутацией храброго, находчивого бойца и надежного, неизменного товарища. Ему все казалось, что сегодня он будет или убит, или искалечен, и в бою ему не везло. За весь день он выстрелил только раз, притом на близком расстоянии, и промазал. Как старый опытный боец, не расходующий зря патронов своего промаха, он не мог себе простить. Проведя целый день в бою и уже перед вечером, продвигаясь по лесу в цепи, ища глазами врага, напряженно всматриваясь вперед и оглядываясь по сторонам, чтобы не оторваться от своих, Юрочка, держа наготове винтовку, после некоторой нерешительности высунулся из-за ствола укрывавшего его дерева и хотел перебежать до намеченного им ближнего куста. Пули нечасто с визгом свистали вокруг него, шлепались стволы и с треском и чмоканьем ломали сучьи и ветки и царапали свежую зеленую кору тонкими и глубокими рваными полосками, обнажая влажно белую древесину. Вдруг Юрочка услышал близкое, знакомое, даже приветливое жужжание. И одновременно в левую ногу его выше колена с внутренней стороны слегка толкнуло и как будто обожгло. Сгоряча, не обратив на это внимания, он, опираясь на правую ногу, занес левую и хотел на нее ступить, но она сразу отяжелела, и мускулы голени и ляжки задрожали и задергались. «Эй, не ранен ли?» — с горечью и испугом подумал Юрочка, и, опираясь на ружье, не дотрагиваясь левой ногой до земли, торопливо отодвинулся за толстый ствол того дерева, за которым только что стоял. Он нагнулся и осмотрелся. На потрепанной, насквозь промокшей и раскисшей обмотке и выше на рваных грязных шароварах оказались маленькие капельки алой крови. «Цела ли кость?» — подумал Юрочка, еще больше испугался. Против смерти, притом мгновенной, он давно уже ничего не имел. Она явилась бы только желанной избавительницей от всех непосильных тягот, лишений, страданий и постоянного переутомления. Живя же ежечасно и ежеминутно в том царстве насильственной смерти, он знал, что когда-нибудь, вероятно, не за горами, придет и его черед отойти в иной мир. Мысль эта в последние дни перешла у него в твердую уверенность, в некоторое предчувствие, но возможность остаться навсегда калекой пугала его больше всего на свете. Он осторожно дотронулся раненой ногой до земли. Острая, колющая боль от ноги пронизала все его тело и особенно нестерпимо отозвалась в позвонках, но кость не хряснула и не сопнулась. Это немножко ободрило его. «Что же делать теперь?» — подумал растерявшись юноша. «Куда деваться?» Он опять попробовал ступить на раненую ногу, но чтобы не вскрикнуть от боли, прикусил губы. Для него теперь стало ясно, что ходить без посторонней помощи он не в силах. Мысль, что он может быть забыт и попасть в руки большевикам, привела его в ужас. Он огляделся по сторонам. Справа, шагах в 15 впереди, его шел Кострюков. Слева он увидел Андрюшу. «Кострюков, я ранен!» — крикнул Юрочка и не узнал своего голоса. Так чувствовались в нем испуг, истеричность и чуть ли не слезы. Он спохватился и взял себя в руки. Кострюков только что выстрелил. И за громом, за гулом, шумом и стоном эхо ничего не слышал. «Я ранен, Кострюков!» Уже во весь голос нетерпеливо закричал снова Юрочка. Кострюков, прильнувший грудью к дереву и отклонив в сторону голову, зорко по-охотнически всматривавшийся вперед, наконец, из тонкого, расходящегося порохового тумана, обернул к нему свое возбужденное, недоумелое лицо. «Да ранен же я! Иди сюда!» Уже со злобой и с досадой в третий раз крикнул Юрочка. «Да ну!» Как бы с сомнением и как-то небрежно, как показалось Юрочке, точно речь шла о самых обыденных, незначительных вещах, переспросил Кострюков, продолжая по-прежнему зорко всматриваться вперед. «Говорю тебе, что ранен в ногу, да иди же скорее сюда!» С прежней досадой повторил Юрочка. Его охватила жгучая зависть к товарищу, что тот здоров и обеспечен. Ему стало до слез обидно, что тому нет никакого дела до случившегося с ним несчастья. Кострюков огляделся по сторонам, проворно опустил ружье и, лавируя между кустами и стволами деревьев, чтобы быть ими постоянно закрытым, сильно пригнувшись, быстро широкими прыжками подбежал к Юрочке. С другой стороны подоспел Андрюша. О случившемся Кострюков доложил высокому с ржеватой бородкой полуродному командиру. Тот шел в цепи, с поднятой винтовкой в руках, ежесекундно готовый приложиться и выстрелить. При докладе Кострюкова офицер поморщился. «Куда ранен?» – отрывисто спросил он, даже не взглянув на Юрочку, внимательно следя за продвижением своих подчиненных и, видимо, весь поглощенный ходом боя. «В ногу. Теперь до меня никому дела нет», – с горечью и обидой подумал Юрочка. «Я теперь никому не нужен. В тираж вышел». «Один не дойдет?» «Никак нет. Ступить на ногу не может». «А-а-а», – протянул он. Своим измученным и озабоченным лицом офицер полуобернулся к партизанам и, ни на кого из них не глядя, отрывисто, как бы бросая слова, проговорил. «Ну так отведите его в обоз, туда, к станице. Сдайте первой попавшейся сестре или врачу, кого найдете, и немедленно возвращайтесь. Слушаем!» Кострюков и Андрюша взяли Юрочку под руки и повели к станице. Раненая нога набухала и все сильнее и сильнее деревенела. От колена вверх и вниз ползли мурашки. Было такое ощущение, что она уже вспухнула до размеров толстого бревна. Опираясь руками на плечи товарищей, Юрочка прыгал на одной здоровой ноге, держа раненую на весу. Он был очень обижен тем, что его полуротный командир, штабс-капитан Кузьмин, хороший, вежливый офицер, теперь на него, раненого, не обратил ни малейшего внимания. «Теперь я никому не нужен», — с горечью и обидой думал Юрочка.